Ну, давайте откроем книгу Бытия. Это самая первая книга в Библии. Мы сегодня в 42 главе. Бытия, 42 глава. Вот. Значит, продолжаем рассматривать сегодня историю Иосифа. Мы уже смотрели, уже видели переход Иосифа, как он сначала был возлюбленный сын своего отца, самый любимый из 12 братьев, и как потом эти же братья взяли его, продали в рабство Потифару в Египет, и он стал рабом. Вот, потом мы смотрели на то, как уже будучи рабом, он был ложно обвинен в преступлении, которого он не совершал. И за это был брошен в тюрьму. Так что вот этот весь период, который мы видели, читали, начинался, когда Иосифу было 17 лет, а закончился, когда ему было 30, то есть 13 лет. Он находится в этих испытаниях достаточно долгое время. Однако мы знаем про Иосифа, что через все это время он доверялся Богу. Он знал, что у Господа есть план для его жизни. И что можно доверяться Господу, можно доверяться Божьему времени для этого плана, что пока он рабом работает, значит рабом, значит еще не время, чтобы Господь вот, призвал к следующему. Вот. Но мы видели на прошлой неделе как раз, что наконец-то, уже после 13 лет, Иосиф вот, сидел в тюрьме и приснились фараону, то есть царю египетскому, два сна. Они были пророческого значения, эти сны. Но сам фараон не понимал, что за значение этих снов. И он искал, кто мог бы истолковать значение этих снов. Потом через виночерпие, которому раньше Иосиф истолковал его сон, он упомянул про Иосифа перед фараоном, сказал, что вот есть молодой человек, еврей, раб в доме Потифара, вот, заключен в тюрьме, он может истолковать твои сны. И мы считали, что фараон призвал Иосифа и говорит, вот я слышал, что ты можешь истолковать сны. Да? И мы видели, что Иосиф ответил очень правильно, то есть сказал, нет, это не во мне, то есть не я, это не мое. Но Бог может истолковать. Да? То есть вот у него огромная возможность забрать себе какую-то славу, и он отказывается. То есть он говорит, нет, это не я не какой-то там, как мы говорили раньше сегодня, да, какой-то помазанный, особенный человек. То есть он вообще избегал этого всего. Он указывал людям на Иисуса, на Господа, а не на себя, не на то, что о, у меня есть одаренность, у меня есть там какое-то помазание специально. То есть он говорит, нет, это не я. Это не во мне, но Бог может. Да. Вот, и значит, мы знаем, мы читали, что эти сны, это было предупреждение, на самом деле предупреждение о том, что сначала будет 7 лет изобилия в урожаях Египта, то есть очень много еды, очень большой урожай будет на протяжении 7 лет, а после этого, после первых 7 лет, придут 7 лет голода, страшного голода, до такой степени страшного, что забудутся эти 7 лет изобилия. Однако мы знаем, что вот Господь дал, Бог дал истолкование этих снов через Иосифа, не просто вот ради любопытства, что, о, да, интересно, что вот будет изобилие, будет потом голод, интересно, да, просто чтобы мы знали. То есть мы видим, что тоже после того, как истолкование дано, Иосиф советует фараону, он говорит, ввиду этого, вот так и так поступай. Он говорит, найди мудрого человека, разумного, которого ты можешь поставить, который во время изобилия соберет по 20% каждый год урожая. И это станет запасом вот, для 7 годов страшного голода, и тогда мы не погибнем, мы не умрем. И мы говорили о том, что когда Бог вот открывает нам что-то, когда Он дает нам какое-то откровение, либо через пророчество, либо просто через свое слово, не просто ради нашего любопытства, не ради просто того, чтобы мы сказали, классно, интересно, прикольненько, а потому что Господь хочет, чтобы мы тоже соответственно предпринимали как, какие-то поступки, какие-то действия вот, в ответ на то, что он показывает. Значит, Иосиф даже, то есть Иосиф не говорит, поставьте меня над, над всем Египтом, то есть просто он говорит, найди мудрого человека. Это фараон потом сказал, что ну, вообще-то ты самый мудрый, поскольку ты мог истолковать эти сны. И мы знаем, что Иосиф стал вторым главным, в общем, человеком, начальником земли египетской. То есть, как, вот, как там, вице-президент, премьер-министр. То есть, вот только после фараона, и все, он второй самый главный вообще во всем Египте. Ну, и мы читали тоже о том, что он родил двоих сыновей там, пока был в Египте. Вот, так что мы остановились на этом в конце 41 главы. И сегодня мы продолжим в 42 главе. Так что давайте прочитаем первые стихи здесь. 42 глава с первого стиха. «И узнал Яков, что в Египте есть хлеб. И сказал Яков сыновьям своим, что вы смотрите? И сказал, вот, я слышал, что есть хлеб в Египте. Пойдите туда и купите нам оттуда хлеба, чтобы нам жить и не умереть. 10 братьев Иосифовых пошли купить хлеба в Египте, а Вениамина, брата Иосифова, не послал Яков с братьями его, ибо сказал, не случилось бы и с ним беды». О, так что этот голод, вот как раз мы читаем, был не просто в Египте, но вообще во многих странах, то есть почти по всему миру, по крайней мере по всей этой части мира, на Ближнем Востоке, очень многие страдали от этого голода. И теперь мы возвращаемся, вот, то есть мы следили за Иосифом, теперь немножко возвращаемся в Ханаанскую землю и видим, что Яков, отец Иосифа, говорит остальным братьям. Вот, там тоже, в Ханаанской земле, тоже страшный голод, тоже вот они уже, чтобы не умереть, он говорит, да, то есть они уже, вот, нечего просто кушать. И он говорит, что вот есть хлеб в Египте, я слышал, вот, что есть хлеб в Египте. Ну и наверняка эти братья тоже уже слышали об этом. То есть все народы, мы уже читали в 41 главе, что многие народы приходили туда, в Египет, покупать хлеб у египтян, благодаря разумному плану Иосифа, что он вот, сделал все эти большие запасы. И Яков поэтому говорит, что вы смотрите, что вы стоите, смотрите друг на друга, да, пялите в стену и ничего не делаете, да, то есть есть хлеб, сами знаете об этом, есть хлеб в Египте, почему вы стоите и ничего не делаете? И мы знаем, почему они не идут. Опять, наверняка эти братья тоже слышали, что есть хлеб в Египте, однако они стоят и смотрят друг на друга. Наверное, это были взгляды вины. Чувство вины. Они знали, когда продали своего брата Иосифа в рабство, как раз, что его повезут в Египет. И даже упоминание этой страны, Египет, то есть это вызывает сразу в них чувство вины. Да, вот, поэтому они стоят, как бы, ну, как бы они пытаются забыть, да, то, что они согрешили против него, они пытаются закапывать то, что они знали неправильно, но они сделали. Вот уже больше 20 лет прошли с этого момента, когда они продали своего собственного брата Иосифа в рабство. Но все равно, даже при упоминании этого названия Египет, они вот как-то смотрят в стороны и чувствуют эту вину. И дело в том, что то 20 лет, то 50 лет, поскольку человек не кается, он никогда не убежит угрызения совести. Пока не будет настоящего покаяния в сердце человека, он всегда будет под угрызениями совести, под чувством вины. И они не покаялись, они просто пытались закапывать. То они знали, что неправильно, но все равно. И опять, это интересно здесь наблюдать, и действительно это правда в каждом случае, что пока человек не возьмет ответственность, не признает свою вину, именно в покаянии, он никогда не будет свободен от этой вины. То есть, эта вина, эти угрызения, наоборот, будут его съедать изнутри, пока ничего не останется. Но, с другой стороны, когда мы знаем, что сделали неправильно, мы знаем, что есть то, что неправильно в моей жизни, но мы, наоборот, открываем свои сердца перед Господом. Мы берем собственную ответственность за то, что неправильно. И мы каемся перед Господом в этом, то мы освобождаемся от этой вины, от чувства вины, от там, какого-то осуждения, и наоборот, мы находим восстановление. Есть стих в притчах, по этому поводу можем прочитать притчи в середине Ветхого Завета приблизительно. 28 глава, можно или открыть, или просто послушать. 28 глава притчи, 13 стих. Здесь написано: «Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован». То есть, эти братья Иосифа, они пытались что делать? Они пытались скрывать свой грех. Они пытались притвориться, что, ну, как бы, все, мы ничего не делали, мы вот то, что сделали, забыли, все. То есть, они скрывали свой грех. Но как раз они не находили успеха в этом. А наоборот, человек, который признается в своем грехе и оставляет этот грех, то есть, кается, тот будет помилован, написано. Вот, значит, Иосиф, он посылает всех своих других сыновей, кроме Вениамина. Вениамин был брат Иосифа и по отцу, и по маме. Да, мы знаем, что любимая жена Якова Рахиль, да, она родила всего двоих сыновей, это Иосифа и Вениамина. Вот, теперь Яков уже потерял первого Иосифа, то есть, как он считает, потерял. И остался только один от любимой жены, от Рахили, Вениамин. Поэтому он не посылает Вениамина, Вениамин остается дома, он при том самый младший, хотя все равно уже взрослый в это время. Вот. И почему? Потому что он боится. Теперь он боится, да, он уже потерял одного, теперь он боится. Ну, боже, да, он, наверное, вопрос. Переключил свою любовь всю на Вениамина, да, теперь? Ну, да. Ну, как бы, почему Иосиф был любимый? Потому что он сын любимой жены был. Uh-huh. Ну, и притом первенец. А вот его уже нет, то, конечно, все идет к Вениамину. Так что он боится потерять второго теперь, возлюбленного, ну, самого любимого сына. Он не знает, не доверяется Господу, что Иосиф вот все-таки жив, что Господь даже использует его для блага всей их семьи. И значит, с детства уже в Ханаанской земле страшный голод, тоже они, он говорит, чтобы не умереть нам. Ну, интересно видеть, как Бог использует эту нужду, как он использует даже, можно сказать, этот недостаток в жизни Якова, в жизни этих братьев, чтобы направить их туда, куда они должны идти. Иногда мы думаем, что если как бы чего-то не хватает, это не может быть Господь. То есть иногда Господь позволяет какие-то вещи, чтобы направлять нас туда, куда мы бы иначе не пошли. А нужно, чтобы мы пошли. Да? Конечно, мы увидим в конечном итоге Божья цель, Божье намерение, почему он позволил, чтобы голод достиг их в Ханаанской земле, чтобы они пошли к Иосифу, восстановились и вообще вот как бы соединились опять как семья. Так что иногда тоже в нашей жизни Господь может использовать какую-то нужду, да, не только там какое-то изобилие, может использовать нужду, даже часто, чтобы направлять нас в нужное место. Вот. И когда у нас возникают какие-то там нужды, недостатки, то есть мы не должны забывать об этом. А даже вот как бы остановиться, думать, ну, Господь, хочешь ли ты через это как-то направлять меня? Ну, и Господь покажет, не каждый раз, когда есть нужда, это не обязательно, что Бог. Но иногда, да. Вот, так что давайте дальше прочитаем с 5 стиха. «И пришли сыны Израилевы покупать хлеб вместе с другими пришедшими, ибо в земле Ханаанской был голод. Иосиф же был начальником земли той, и он продавал хлеб всему народу земли. Братья Иосифа пришли и поклонились ему лицом до земли. И увидел Иосиф братьев своих, и узнал их, и показал, будто не знает их. И говорил с ним сурово, и сказал им, откуда вы пришли? Они сказали, из земли Ханаанской купить пищи. Иосиф узнал братьев своих, но они не узнали его. И вспомнил Иосиф сны, которые снились ему о них. и сказал им, вы соглядатай, вы пришли высмотреть наготу земли сей, то есть, ну, слабые места, то есть разведчики, шпионы. Они сказали ему, нет, господин наш, рабы твои пришли купить пищу. Мы все дети одного человека, мы люди честные, рабы твои не бывали соглядатами. Он сказал им, нет, вы пришли высмотреть наготу земли сей. Они сказали, нас, рабов твоих, 12 братьев, мы сыновья одного человека в земле ханаанской. И вот меньше теперь с отцом нашим, а одного не стало. И сказал им Иосиф, это самое я и говорил вам, сказав, вы соглядатаи. То есть, все-таки вы шпионы. Вот как вы будете испытаны. Клянусь жизнью фараона. Вы не выйдете сюда, если не придет сюда меньший брат ваш. Пошлите одного из вас, и пусть он приведет брата вашего, а вы будете задержаны, и откроется, правда ли у вас. И если нет, то клянусь жизнью фараона, что вы соглядатай. И отдал их под стражу на 3 дня. Вот, значит, братья Иосифа, они приходят в землю египетскую. Находят Иосифа, ну, как здесь написано, они не узнали его. Вот, и не зная, что это сам Иосиф, они, написано, поклонились ему лицом до земли. Опять помните, какой сон был Иосифа, и сам Иосиф вспомнил, да, что все его братья, вся его семья будет ему поклоняться. Вот уже как бы исполнение, ну, минус Вениамина, Вениамин тоже придет потом и будет поклоняться. И опять, как мы сказали, Иосиф прообраз Иисуса. Во многих аспектах он прообраз Иисуса, как и в этом, что те же самые, которые были его враги, которые отдали ему на истязание, сами, не зная, не подозревая об этом, исполнили пророчество, касающееся его. Да, точно так же, как те же римские солдаты, да, его халат, то есть они не разорвали, а бросили жребий. Точно так же, как они не ломали его кости. Конечно, они не знали об этом. Они хотели, наоборот, истребить его, но Бог знал. Потому что Бог и Божья воля суверенна, то есть ничего не может противоречить ему. Вот, и здесь в этом есть ирония, и для нас, если мы приняли Иисуса, если мы верующие, это тоже должно быть утешение определенное, что те враги, которые хотят уничтожить Божьи планы, Божьи обещания в нашей жизни, даже пытаясь уничтожить эти планы, тем самым исполняют их. То есть никуда они не денутся, другими словами, от Божьей воли. Никто не денется никуда. Наверное, самый лучший пример такого случая – это Иуда Искариот, вот когда предал Иисуса. Да? То есть, конечно, потому что Бог в своей доброте, в своей суверенной воле, он использовал предательство Иуда, чтобы Иисус попал в руки вот, римлян, и потом был распят, и через это спасение пришло ко всем людям. Да. Поэтому Бог, получается, взял злой поступок и повернул во благо. Да. Однако это, конечно, не извиняет, не оправдывает то, что Иуда Искариот сделал. То есть все равно, Иисус сказал, он называется сын погибели, все равно он попал в ад потом. Но это подчеркивает, что даже враги Бога, невольные рабы, все равно они в конечном итоге, то есть его воля совершится по-любому. И вопрос только в том, то есть каждый человек будет играть какую-то свою роль в Божьем плане, но единственный вопрос в чем, хотя или не хотя. Написано тоже, что каждый язык исповедует, что Иисус Христос Господь, каждое колено поклонится, преклонится Ему. Но опять вопрос, когда и каким образом, да, то есть хотя по нашему желанию, и мы будем благословенны через это, да, мы найдем вечную жизнь, спасение, или просто когда, потому что Бог суверенный, потому что Бог всемогущий, мы все в конце концов признаем, и даже сам сатана признает, но это ему не поможет. Поэтому нам нужно сделать выбор, нам нужно принять решение, хотим ли мы принять Иисуса, хотим ли мы именно служить Его воле с радостью и от нашего желания, а не как бы противиться ему и все равно оказаться в конечном итоге, ну, как бы, что проиграли мы. Так что Иосиф здесь, он написано, он узнает своих братьев. Опять, они не узнают его. Как мы потом увидим частично, почему они не узнали его, потому что он говорит им на египетском языке, он говорил через переводчика, да, чтобы они не узнали, что он разговаривает на еврейском. Он говорил на египетском через переводчика, это, конечно, тоже, наверное, принял уже вид, как бы египетский, то есть долгое время уже живет, он, наверное, более как египтянин выглядел, чем еврей. И поэтому они его не узнают. И написано, что Иосиф говорил с ним сурово. Строго. Но не просто, то есть не просто здесь он как-то вот, ну, мстит им, не просто он как бы играет в какие-то злые игры с ними. Потому что мы уже видим, это не его характер. Не таков характер Иосифа. Наоборот, он понимает, что они еще не покаялись в том, что они сделали. Да, он как бы задает вопрос, они говорят, ну, одного не стало. Да, не то, что мы продали его в рабство. Они не признаются. Они еще не покаялись, они просто пытаются скрывать свой грех. И сам Иосиф понимает, что нужно, чтобы они покаялись. Иначе не будет никакого благословения, ничего хорошего. Да. Вот, и именно поэтому он достаточно сурово и общается с ними. И он как бы выдвигает такое предложение, что они шпионы, да, соглядатые. И они начинают открывать все больше и больше про свою семью. Конечно, они говорят, мы люди честные, и потом обманывают сразу, что вот одного нашего брата не стало. То есть, конечно, не честные, они лицемеры, наоборот. И Иосиф, опять, через это, через то, что они рассказывают, он понимает, что они еще не покаялись. Вот, поэтому он дает им, как бы, тест, ну, такой, проверка, шпионы ли они или нет. Он говорит, вот пусть там один вернется домой, возьмет вашего младшего брата и вернется сюда с ним, тогда мы увидим, ну, обманываете или нет. И тоже написано, он посадил их всех в тюрьму на 3 дня. Ну, и мы, может быть, думаем, ну, это ж достаточно, ну, как бы, жестко, с его стороны достаточно сурово. Но иногда из-за ожесточения наших сердец Бог вынужден сурово поступать с нами, чтобы мы пришли к покаянию. Не для того, чтобы истребить нас, а наоборот, чтобы восстановить нас, чтобы мы видели, чтобы мы признались, чтобы мы покаялись. Опять, не потому, что он перестал любить нас, а наоборот, потому что он любит нас и хочет вывести к покаянию. Ну, из-за нашего ужесточения сердец иногда это нужно суровым путем сделать. Вот я знаю в моем личном случае, то есть это мне тоже буквально стоило сидеть в тюрьме. Чтобы Господь наконец-то достучался и вывел нам покаяние. И я очень благодарен за это, что Бог иногда поступает сурово с нами, но это во благо нам. Это из-за Его любви к нам, а не потому, что там как-то ненавидит. Так что давайте дальше прочитаем с 18 стиха. Написано, и сказал им Иосиф в 3-й день. Вот сделайте, вот что сделайте, и останетесь живы, ибо я боюсь Бога. Если вы люди честные, то один брат из вас пусть содержится в доме, где вы заключены, а вы пойдите, отвезите хлеб ради голода семейств ваших, брата же вашего меньшего приведите ко мне, чтобы оправдались слова ваши, и чтобы не умереть вам. Так они и сделали. И говорили они друг другу, точно мы наказываемся за грех против брата нашего, имея в виду Иосифа. Мы видели страдания души его, когда он умолял нас, но не послушали. Зато и постигло нас горе сие. Рувим отвечал им и сказал, не говорил ли я вам, не грешите против отрока, но вы не послушались. Вот кровь его взыскивается. Оттого не знали они, что Иосиф понимает, ибо между ними был переводчик. И отошел от них Иосиф и заплакал. И возвратился к ним и говорил с ними. И взяв из них Симеона, связал его перед глазами их. Значит, Иосиф через 3 дня, вот они все сидят в тюрьме, приходит к ним и говорит: «Я боюсь Бога». А, то есть, как бы, именно имею в виду Бога Израилева. А, хоть он тут в Египте, он говорит: «Я боюсь Бога, вашего Бога». А, и он меняет свое предложение, говорит: «Хорошо, пусть вы все выйдете и просто ставьте одного брата здесь, вы все отнесите хлеб, потому что там тоже голод, чтобы вы не голодали». Ну, как бы, то есть, достаточно милостив теперь поступает с подозреваемыми шпионами. Говорит, что вот, как бы, вернитесь домой, и там заберете, когда придете опять, заберете своего младшего брата, и мы узнаем, чтобы ваши слова оправдались. Мы узнаем, говорите ли вы правду или нет. Вот, значит, теперь они начинают говорить друг с другом на еврейском, опять не зная, что Иосиф понимает. Потому что он через переводчик говорил с ним, он сам на египетском говорил. А, и теперь они начинают между собой говорить, эти братья. А, и говорят, что вот точно за грех, который мы совершили против брата, то есть Иосифа, там больше 20 лет назад, мы наказываемся. А, очень интересно, что в этой ситуации они связывают свою ситуацию сейчас, то есть свои страдания в тюрьме и все остальное, с Божьим наказанием. На самом деле нет никакой логической связи между тем, что они сейчас в тюрьме, и они продали больше 20 лет назад Иосифа в рабство. Но они, тем не менее, они думают, наверняка это какое-то наказание за наш грех. Почему? Наказывает ли Господь их за этот грех сейчас? Нет. Они так считают. Почему? Потому что виновная совесть видит в каждом страдании наказание за свой грех. Когда на совести есть угрызение, да, есть чувство вины, то в каждом страдание в каждой проблеме, человек видит наказание. Почему? Потому что он еще не каялся, и он понимает, что он заслуживает это наказание. Он ждет, как бы. И некоторые, то есть, к сожалению, и как среди неверующих, как и среди верующих иногда бывает, что человек смотрит на каждую проблему, на каждое испытание, как именно наказание Бога. Это неправильно, это не так. Однако, когда человек так считает, скорее всего, это показывает, что у него есть какие-то угрызения совести, что у него есть вот какое-то чувство вины, которое осталось. Либо потому, что он скрывает свой грех и не каялся, либо, может, он каялся, но не понимает, что Бог его полностью прощает. Он не понимает суть благодати Божией. Вот. Некоторые, конечно, некоторые наши страдания в жизни бывают как именно результаты нашего греха, но они обычно логически ясные. Да? Вот человек там укололся, заболел там СПИДом, да? Вот, ну, именно наркоман, да? То есть укололся, вот заболел СПИДом. Да? Человек там изменил своей жене, вот и распалась семья. То есть это логические прямые связи. Но это не наказание сверхъестественное от Бога, это результат греха. Потому что грех всегда имеет свои последствия. Это не Бог как-то сверхъестественно вмешивается, просто грех всегда имеет свои плохие последствия. Если какие-то страдания, какие-то испытания в жизни не логически связаны с каким-то нашим грехом, нам не стоит подразумевать что сразу, что «О, это потому что я тогда сделал то». Однако, если у нас есть вот то, что появляется в совести, что, наверное, это потому, что я же тогда сделал вот то. Наверное, это говорит о том, что мы еще не понимаем в своей совести, либо мы еще не каялись в этом грехе, либо мы покаялись, но не понимаем, что Бог уже все простил. Что все, вот перед Господом этого нет уже. И нам нужно просто принять Божью благодать. Так что вот Иосиф здесь написано, он все это высказывает, он слышит, как они друг с другом говорят, а вот это мы согрешили против Иосифа, а сам Иосиф здесь сразу перед ними стоит. Они сами даже не понимают. И он слышит это все. И написано, он не выдержал, он отошел и заплакал. Да. Интересно, кстати, видеть, что этот процесс покаяния, этот процесс сокрушения и покаяния в его братьях тоже для него тяжело. Тяжело наблюдать, как они сокрушаются, приходят к покаянию. Однако он не остановил это. Он не говорил, ребята, все, стоп, это я, это Иосиф. Он позволял им проходить процесс сокрушения, чтобы они пришли к покаянию, потому что это важнее, чем то, что это сложно для них. И, соответственно, для него, для Иосифа самого. Значит, они решили Симеона оставить. Почему Симеона, мы не знаем, может, потому что он просто крепкий орешек. Мы знаем, что Симеон вместе с Левием, они убили там сколько, вот целый город Сихем, вот целый город, они это порубили всех мужчин. Так что, может, вы решили просто, ну, Симеон выдержит, пусть он тут останется один в тюрьме. Вот, оставили его. Так что, и остальные вернулись в Ханаанскую землю и с едой, и чтобы привести обратно младшего брата Вениамина. Так что давайте дальше прочитаем в истории с 25 стиха. «И приказал Иосиф наполнить мешки их, то есть братьев его, своих, хлебом, а серебро их возвратить каждому в мешок его и дать им запасов на дорогу, так и сделано с ними. Они положили хлеб свой на ослов своих и пошли оттуда. И открыл один из них мешок свой, чтобы дать корму ослу своему на ночлеге. И увидел серебро свое в отверстии мешка его. И сказал своим братьям, серебро мое возвращено. Вот оно в мешке у меня. И смутилось сердце их. И они с трепетом друг другу говорили, что это Бог сделал с нами». Значит, Иосиф отдает им их деньги. Почему? Потому что ему не нужно. Мы видим это в этом опять, что у Иосифа желание благословить свою семью. Да, они предали его, да, они предали его в рабство, но он хочет их благословить. Поэтому мы можем быть уверены, что он не мстит им за это. Он возвращает эти деньги, вот, которые они платили ему за ту же пищу. А они это видят и с ума сходят. Говорят, что это такое? Они с великим трепетом здесь, да, они встревожились все. И говорят, что это такое Бог сделал с нами, да? Теперь не только им, как бы, они боятся наказания, они теперь даже боятся благословения. Бог дал им обратно в мешок свои, их деньги, да, собственные деньги. И теперь они тоже боятся. То есть они боятся всего. Опять, это когда человек живет с угрызениями совести, когда он еще не каялся, то страх при всем. Вот, они признают, опять, они знают сами о себе, что они виновны. Однако, и мы знаем, что это не то, что там... То есть Бог положил, это Иосиф положил в их мешки. Но... Хотя бы хорошо, что они понимают, что Бог использует то, что сейчас происходит. Да, он что-то, Бог что-то делает. Они уже врубились наконец-то. Бог что-то проговаривает им. Они еще не поняли, что это покайтесь. Но они понимают, что Бог что-то с ними делает. Так что дальше прочитаем с 29 стиха. «И пришли к Иакову, отцу своему, в землю Ханаанскую, и рассказали ему все, случившееся с ними, говоря, «Начальствующий над твою землею, говорил с нами сурово и принял нас за соглядатаев земли той. И сказали мы ему, мы люди честные, мы не бывали соглядатаями. Нас 12 братьев, сыновей у отца нашего. Одного не стало, а меньше теперь с отцом нашим в земле Ханаанской. Сказал нам начальствующий над твоей землей, вот как узнаю я, честные ли вы люди. Оставьте у меня одного брата из вас, а вы возьмите хлеб ради голода семейств ваших и пойдите, и приведите ко мне меньшего брата вашего, и я узнаю, что вы не соглядатаи, но люди честные. Отдам вам брата вашего, и вы можете промышлять в этой земле. Когда же они опорожняли мешки свои, вот у каждого узел серебра его в мешке его. И увидели они узлы серебра своего, они и отец их, и испугались. И сказали им Яков, отец их, вы лишили меня детей, Иосифа нет, и Симеона нет, и Вениамина взять хотите, все это на меня. И сказал Рувим отцу своему, говоря, убей двух моих сыновей, если я не приведу его к тебе, то есть Вениамина. Отдай его на руки мои, я возвращу его тебе. И он, Яков, сказал, не пойдет сын мой с вами, потому что брат его умер, а он один остался. Если случится с ним несчастье на пути, в который вы пойдете, то сведете вы седину мою с печалью в гроб. Значит, они по пути остановились, открыли один мешок, да, и там деньги одного брата, вот, и все уже испуганы. Возвращаются домой, да, Якова, перерассказывают ему все, что Иосиф, этот начальник, хотя они знают, что Иосиф, попросил, чтобы младший брат тоже пришел. И открывают теперь все свои мешки, и вот деньги всех в мешке у каждого. И тем более испугались, то есть, что там странно происходит. И Иосиф, Яков здесь, он говорит, что вы лишили меня уже детей, Иосифа нет, Симеона уже нет, вот в тюрьме, и Вениамина взять хотите. И он говорит, все это на меня. Точнее, эту фразу было бы перевести, все против меня. Вот Иосифа нет, вот Симеона нет, вот Вениамина хотите забрать, все против меня. Да, все идет против меня. Иаков, что случилось? Иаков позволил в своей жизни собственному страданию сделать его обиженным, сделать его циничным. Да, вот он потерял уже больше 20 лет назад, потерял Иосифа, любимого сына. Да, он прошел определенное серьезное страдание. И теперь... Вот через это событие он стал, ну, просто как бы циничным, да. То есть он негативно относится ко всему. Он считает, как сам говорит своими словами, все против меня. Вот все, все против меня, вся жизнь против меня, все. Ничего никогда правильно не идет для меня. Однако то, что он не понимает, что все за него. Что Бог за него. Что все содействует, как Павел пишет в Римлянам, что все содействует ко благу, любящим Господа. Слишком часто мы имеем отношения, которые Яков имел. Мы позволяем какие-то, да, действительно серьезные страдания, но тем не менее мы позволяем этим страданиям сделать нас циничными, сделать нас обиженными на жизнь, сделать нас такими, что мы говорим «все против меня». И мы забываем о истине, что все не против нас. Что Бог за нас. И это значит, что все содействует ко благу нашему. И Иаков потом он поймет. Потом он увидит, потом он узнает, что на самом деле Бог отправил Иосифа заранее в Египет, чтобы спасти израильский народ через это время страшного голода. Что на самом деле все эти как бы якобы страдания, кажущиеся печали, на самом деле сработали во благо. Он потом это увидит, он потом это поймет. Что интересно, можно сопоставлять здесь Иакова и его сына Иосифа. Да, Иосиф тоже в беде. У Иосифа больше страданий, чем у Иакова. Да. Но он доверяется Богу. Он доверяется, что Господь, я не понимаю, я не вижу, я вот тут рабом, теперь вот я в тюрьме сижу за вообще за ложные обвинения. Но он доверяется Господу. Он не начинает говорить, что «О, все, Бог, ты против меня, все против меня, жизнь против меня». Нет, он доверяется Господу, мы видим это в его отношении, что он все равно служит окружающим, даже в тюрьме. Он все равно остается, он имеет надежду, эта надежда у него остается. Он доверяется Богу, даже в серьезных страданиях. А Яков, наоборот, позволил этим серьезным страданиям сделать его циничным, негативным и думает, о, все против меня. Здесь напоминание, предупреждение для нас, чтобы мы не стали как Иаков в своих страданиях, а чтобы мы были как Иосиф. Чтобы мы не думали, что... Потому что на самом деле все не против Иакова. Опять, мы знаем это, потому что мы знаем конец истории. А своей собственной истории мы конца еще не знаем. Однако мы можем доверяться Богу, что этот конец будет хорошим. Что мы можем ему доверяться даже в серьезных страданиях. Что все действительно содействует ко благу любящим Богу. Так что вот они останавливаются на этом месте. Значит, Симеон в тюрьме у Иосифа в Египте. Опять они не знают, что это Иосиф. Для того, чтобы взять еще хлеба, они должны привезти Вениамина. Без Вениамина больше хлеба не будет. Вот, поэтому они в Ханаанской земле, Яков говорит, нет. Вот у них есть немножко пищи, но эта пища не длится всегда. То есть закончится. И мы увидим, начиная вот в 43 главе, что вот уже пища закончится, и как дальше история пойдет. Так что мы здесь сегодня остановимся.